Глава 5. «Гриш, слушай, мы с тобой забыли купить еще кое-что». Олег присел перед сыном на корточки и завязал развязавшийся на ботинке ребенка шнурок. Шнурки завязывать сын и сам умеет, но тут получилось как-то само. «Ну, пап!» — мальчик недовольно дернул ногой. «Я сам умею. Что ты со мной как с маленьким?» «Ну, прости», — встал в полный рост Олег и потрепал сына по макушке. Грише Свиридову исполнилось 7 лет еще весной, но он был гораздо ниже своих сверстников и оттого выглядел младше. «Что купить?» — задал вопрос ребенок и даже лоб нахмурил. «Мы же полную телегу всего накупили. И себе, и баб Наташе». Олег забыл купить коньяк для мэра, но тащить ребенка в алкогольный отдел не хотел. «Подарок для мужчины», — нашелся с ответом. «А, понял. Коньяк для мэра Шустова». Выдал вдруг сын. «Откуда ты?» — начал было говорить Олег, но осекся. Наверняка ребенок слышал его разговор, хоть, казалось бы, сидел на заднем сиденье машины, в разговоре отца и дяди Валеры не участвовал, читал в планшете книгу и делал вид, что взрослые разговоры его не интересуют. И вот поди ж ты. И слышал, и запомнил. «Я слышал, что тебе сказал дядя Валера», — не стал скрывать ребенок. «Ясно», — Олег кивнул. «Да, я забыл именно это. Гриш, пока я в отделе с напитками для взрослых покупаю, что мне надо, ты вот тут на скамейке посидишь. Смотри, вот вход в нужный мне магазин. А ты вот тут сядешь. Я буду видеть тебя, а ты меня. Ты почитаешь, а я быстренько метнусь туда и обратно. Идет? Я быстро обещаю». Магазин, который он собирался посетить, был маленьким, исключительно с элитными напитками в подарочной упаковке. Олег это знал, как знал и то, что хочет там купить. Помнил предпочтение Шустова. Осталось только решиться войти внутрь и оставить сына без присмотра максимум на 10 минут. Этот страх у Олега был иррациональным. Он и сам не понимал, откуда он у него вдруг появился. Что-то скребло и давило в груди. Раньше вроде бы за ним такого не водилось. Или он не замечал. Или им мотнуться до дома, отвезти сына и потом сюда вернуться. Мелькнула мысль. «Пап, пока ты тут стоишь и думаешь, уже давно сходил бы и купил», — выдал ребенок серьезно с интонациями няни. Гриша устроился на скамейке и открыл книгу на планшете, всем своим видом показывая отцу, что готов тут остаться один. «Ладно, сын, никуда не уходи, я быстро», — пообещал отец сыну и быстро вошел в нужный ему отдел. Едва только Олег скрылся в магазине, как из бокового коридора торгового центра показалась компания пацанов лет 10, максимум 12. Дети шли кучкой, переговаривались, громко смеялись, сорили фантиками от конфет и явно были горды собой и тем эффектом, который они производили на окружающих. Покупатели всех возрастов, даже взрослые мужчины, прижимались к стене, обходя шумную компанию по краю и стараясь как можно быстрее разминуться с ними. Следом за стаей волчат, иначе их было не назвать, медленным шагом шла Мария. Она усиленно делала вид, что просто гуляет по центру и разглядывает витрины. На самом деле она давно наблюдала за мальчишками и уже поняла, что те слоняются по магазину без цели. Им лишь бы не на улице под дождем и ветром. Такие праздно шатающиеся компании были самыми опасными. Чувство стаи уже есть. Лидер, не самый, кстати, высокий среди них, зато лучше всех одетый, тоже имелся. Вся стая только искала объект для развлечения. И вот он нашелся. Маленький мальчик, сидящий в одиночестве на скамейке и что-то читающий в планшете. Вожак что-то быстро сказал одному из своих и кивнул на одиноко сидящего Гришу. Кстати, задание вожак дал тому из своих, кто пытался казаться как все, но явно чувствовал себя неуютно. Маша сделала вывод, что этот мальчишка новенький в стае волчат. «Ах ты ж дурачок! Зачем же они тебе, а?» — обратилась она мысленно к новенькому, для которого, видимо, это было первым заданием, проверкой для вхождения в узкий круг. Новенький, как окрестила его девушка, тем временем важно кивнул, сжал кулаки и отделился от стаи. Направлялся он в сторону мальчика, сидящего на скамейке. Малыш, кстати, был одет в дорогую кожаную куртку и дорогие же ботинки. В руках он держал планшет и что-то читал, не глядя по сторонам. «Господи, вот есть мозги у твоих родителей, а?» — обратилась Маша мысленно к родным сидящего на скамейке мальчика. «Если есть деньги, то мозги-то точно должны быть. Или одели, гаджет в руки сунули и успокоились. Ну, малыш же совсем. Почему же Надин-то сидит? Маша прибавила шаг, решив обогнать стаю. Но ее маневры волчата разгадали. Мгновенно расступились на всю ширину коридора и усиленно не давали обойти себя. Толкались, делали вид, что играют, а по факту они ее просто не пропускали. Тот, кому вожак скомандовал фас, тем временем уже приблизился к мальчишке на скамейке. Маша не спускала глаз с двух детей, а потом увидела, что произошло дальше. Будущий волчонок подошел и вцепился в планшет малыша двумя руками, дернул на себя, но неожиданно не смог его отобрать. Малыш, вместо того, чтобы тянуть гаджет к себе, подался вместе с ним навстречу к обидчику и встал со скамейки. Тут невольно отшатнулся, а дальше случилось то, чего от маленького мальчика никак нельзя было ожидать. Малыш одной ногой наступил на ногу обидчика и одновременно с этим вдруг со всей, что было в нем силы, толкнул в его же сторону свой планшет. Сработал эффект неожиданности. Гаджет врезался обидчику в живот. Мальчишка стал заваливаться от толчка назад, но его нога была прижата к полу. В итоге волчонок, не устояв, рухнул на пол, опустившись на собственный тощий зад. Планшет остался в руках малыша. Вся стая засмеялась и заулюкала, а Маша смогла, наконец, прорваться мимо них. Подскочила к тем двоим и встала между ними. «Брейк, парни!» — произнесла первое, что пришло ей в голову. Малыш стоял спокойно и смотрел на своего обидчика, все еще сидящего на полу. Планшет тот выпустил из рук, но так легко сдаваться явно не собирался. Только что он был обидчиком, но, увидев взрослого человека, мгновенно изобразил из себя жертву и завизжал, изображая боль. «Он меня избил! Помогите! Ай, мне больно!» Вопли сопровождались театральным хватанием за собственный живот и сгибанием пополам. «Тетенька, он меня избил! И планшет у меня отобрал! Меня родители дома накажут!» Маша не успела открыть рта, как за ее спиной где-то над головой раздался низкий мужской голос. «Что здесь произошло? Гришка, сын, ты цел?» Маша узнала этот голос мгновенно. Медленно развернулась в сторону Свиридова и выдохнула. «Вы?»